6. Следуя по указанному на диспикере маршруту, Джек вышел на второй ярус и, пробираясь среди отпускников, командированных и персонала, нашел нужный ему выход 12С и выходивший из него транспортный рукав номер 3. Здесь был тупик, поэтому людей оказалось немного. Джек сел на пластиковое кресло, посидел, поерзал и, поднявшись, дошел до автомата, чтобы купить жвачки. Выбрал апельсиновую и кофе черри. Он бы с удовольствием еще чего-нибудь съел, поскольку бутерброды, съеденные в каюте стриткастера, уже благополучно улеглись, как будто их и не было. Но есть перед путешествием на лонг-шипах не рекомендовалось. На самом деле в этом не было ничего страшного, поскольку для приостановки физиологических процессов в рейсе выдавались таблетки специального стабилизатора. Но все же плотный перекус перед вылетом не приветствовался. Так и было написано мелкими буквами на обратной стороне билета. О том, что ждет впереди, Джек старался не думать и, чтобы отвлечься, принялся рассматривать проходивших мимо пассажиров. Разумеется, более всего его интересовали девушки. Но их тут было немного, а те, что попадались, были какими-то внутри себя. Вероятно, они хорошо учились или читали много книжек. Причем не художественных, а всяких там для развития. Джек было время тоже увлекался чтением, но чаще его хватало на сокращенные версии. Нажал кнопочку, и вот тебе 5 страничек вместо 1500. Развернув обе жвачки, Джек выбрал апельсиновую, а кофе черри запаковал и убрал в карман. На потом. Взглянул на подаренный диспикер, чтобы узнать время. Оставалось ждать 1:40. Джек вздохнул. «Как протянуть это время, не погружаясь в тревожные мысли?» Кое-какая практика у него в этом деле имелась. В тюрьме он научился не думать о тамошней своей жизни без особой на то нужды. Отработал, упал спать, а на завтра утро и снова на работу. Примерно 1 год ушел на то, чтобы настроиться на эту схему. А те, кто не сумел, страдали, впадали в депрессию, попадали в санчасть и возвращались оттуда не в лучшем виде. А совсем отчаянные пускались в побег, но ничем хорошим это не заканчивалось. Подтащив чемодан к ногам и пережевывая апельсиновую, Джек прикрыл глаза, чтобы немного подремать и отключиться от тревоги ожидания. Он и сам не понимал, отчего так тревожился. То ли от ожидания полета на лонг-шипе, чего подсознательно боялся с самого детства, то ли от того, как все сложится на новом месте и как ему придется пристраивать свои капиталы. Как найти надежные банки, те, что не развалятся, или стоит сделать вложение на бирже? Нет, что-то тут на воле работало не так, как за решеткой. Мысли скакали одна быстрее другой, и ему никак не удавалось успокоиться. Чтобы чем-то заняться, он решил проверить, сколько средств на подаренном диспикере. Ответ его озадачил. Там было написано «безлимитно». Джек вздохнул. Человек сделал ему такой подарок, а он даже не узнал, как его фамилия. Но зато теперь у него появилось какое-то занятие. Джек сел ровнее и, вызвав поисковую систему SpaceNet, набрал «Томас», имя миллионера, и получил длинный список с фото, но, быстро пробежавшись, не нашел там своего знакомого. Тогда он исправил миллионера на миллиардера и получил список всего из 5 имен, и одним из них оказался его знакомый Томас Мальбурн, располагавший капиталом в 12 миллиардов дро. Теперь было ясно, почему у него связь на безлимитке. Между тем в тупичок транспортного рукава номер 3 стали подтягиваться пассажиры. Сначала дама лет 45 в брючном костюме цвета фуксия с перламутровым робо-чемоданом. Затем седоватый мужчина в очках с золотой оправой, которого Джек про себя сразу прозвал «доктор». Дама фуксия и доктор расположились чуть поодаль и погрузились в свои дела. Дама стала обсуждать по диспикеру некую вызывающую особу, а доктор начал перелистывать пожелтевшие страницы какого-то отчета с вклеенными в него то ли старыми фото, то ли древними рентгеновскими пленками. Джек взглянул на часы. Ждать еще предстояло долго. Эти вторжения в его мирок рукава номер 3 мешали ему. Почему-то он полагал, что взойдет на борт лонгшипа в полном одиночестве. Впрочем, рейс был проходящий, поэтому эти двое вполне могли оказаться его единственными попутчиками со всего терминала. Но Джек ошибался. В его обжитый тупичок неожиданно вторгся еще один попутчик. Мужчина лет 40, рыжеватый и небритый пару недель. В парусиновом костюме песочного цвета, потертым и местами даже заштопанным вручную. Причем штопка была наложена очень профессионально, и это вызвало у Джека интерес, поскольку в штопке он поднаторел, ремонтируя в тюрьме одежду начальника Монтегю, где очень строго следили за состоянием одежды и обуви. И все это приходилось ремонтировать своими руками. Помимо профессиональной штопки, Джек обратил внимание на ранний туристический рюкзак, с какими ходили по неудобьям только настоящие фанатики. Обычному человеку иметь рюкзак с грузоподъемностью до 120 килограмм было попросту незачем. «Я присяду?» – спросил незнакомец и, не дождавшись ответа, сел в ряд кресел напротив. «Да, пожалуйста». С запозданием отреагировал Джек. «Ненавижу этот рейс», — признался незнакомец, пристраивая снятый рюкзак так, чтобы тот не сваливался. «А что с ним не так?» «И с ним все не так, и со мной не так. Постоянно перед вылетом испытываю жуткий голод. Прямо сожрал бы целого вартонга жареного. Пробовали вартонга?» «Нет, даже не слышал». «Ну, это и к лучшему», — отмахнулся мужчина. «На Лиму первый раз?» «Первый», — кивнул Джек. «А у меня четвертый заход за последние 5 астрономических лет». «О», — произнес Джек, хотя понятия не имел, хорошо это или плохо. «По работе?» «По призванию. Я геолог. Ищем трубчатый аквариум». «Аквариум — это...» «Нет, нет. Аквариум — это мы так его называем. Ищем трубчато-структурный минерал аквасевит». «Никогда не слышал. Очень ценный». «Не то слово. Это завтрашний и послезавтрашний уровень вычислительной техники». «А в чем его особенность? Чем он лучше процерция, которые, как я слышал, сейчас применяют для выращивания полицирконов?» «Да вы, я вижу, на острие научного прогресса!» Не без издевки произнес геолог, складывая руки на груди. «Ничего особенного. По образованию я механик автотехники, поэтому меня интересует все, что как-то связано с логикой, что ли». Пояснил Джек. «Когда проскакивает какая-то новость, я читаю». «Понятно. Ну, особенность в том, что этот минерал проявляет свою квантомеханическую природу еще на этапе его обнаружения. Мы приезжаем и находим его, пишем отчет и даже получаем премии. Приезжают команды добытчиков и бац, и нету минерала. От слова «ни хрена», они нам претензии, начальство нас в хвост и прочие места. Вы жулики, лжебиологи и все такое прочее. Вас таких под суд. Мы, разумеется, от всего этого крепко были удивлены, и я, и коллеги. Поэтому помчались по старым адресам, снова подтвердили наши результаты и сунули их в нос. И начальству, и добытчикам. Все анализы строго под радиокост и видео. Начальство извинилось, добытчики глаза в пол. Мы возвращаемся со щитом, они едут добывать, и снова пустота. «Да ну!» — не сдержал удивления Джек и дама Фуксия, прервав обличительную речь в адрес вызывающей особы, покосилась в его сторону. «А вот!» — хлопнул по колену геолог. «Александр Дрозд, кстати!» «Джек... Майкл Догерти», — ответил Джек, пожимая мозолистую руку геолога. «Так вот, мы снова туда и снова все подтверждаем. Но теперь у нас возникают вопросы к добытчикам. А все ли у них в порядке?» Геолог Александр сделал паузу и с прищуром проницательно посмотрел на Джека. «А у них?» «А у них в палатке бабы и алкоголь». «И что?» «А то, что объекты квантово-механической природы очень подвержены мыслительной и всякой другой тонкой деятельности. Если вы приехали за минералом, вот он, добывайте. А если за бабами и алкоголем, так оставайтесь в гостинице, пока у вас не закончится что-то из двух. И лишь потом езжайте на место». «Неожиданно», — после паузы ответил Джек, взвешивая услышанное. «А уж как мы были удивлены, когда до нас дошел смысл этой закономерности». 7. Так за разговором с интересным человеком пронеслись остававшиеся полтора часа ожидания, которые Джек поначалу не знал, куда девать. И когда над входом в пассажирский рукав вдруг зажглась яркая надпись, геолог сказал: «Ну, наконец-то!» А дама Фуксия поднялась и первой заняла очередь на посадку, как будто здесь было не полдюжины пассажиров, а полсотни. Ее перламутровый робо-чемодан немного постоял в нерешительности, а потом нехотя подкатил к хозяйке. Пришли двое служащих, которые шустро поднырнули под перекрывавшую проход планку и побежали куда-то внутрь рукава и вскоре скрылись за его поворотом. «Куда это они?» — спросил Джек. «По инструкции обязаны присутствовать при срабатывании автоматики крепления переходного шлюза», — пояснил бывалый геолог. «Как-никак за стеной космос». Рядом с вывеской, обозначавшей номер рукава, появилось табло с бегущими цифрами, отмерявшее время, остававшееся до посадки. Получалось уже меньше 5 минут. «Пора уже и объявлять», — заметил геолог, взглянув через плечо на появившиеся часы. И едва он сказал это, раздался гонг, и загудели слова объявления, которые здесь, в тупике, звучали очень невнятно. «Ну, вот и нам пора», — сказал геолог, поднимаясь, и Джек поднялся тоже. Теперь, когда рядом оказался такой подготовленный человек, ему стало спокойнее. Вернулись двое убегавших в рукав сотрудников, и Джек, по выражению их лиц, пытался угадать, нормально там все со шлюзом или нет. Однако недовольство на их лицах выглядело профессиональным, а им на смену пришла женщина в форме, похожей на костюм бортпроводниц. Только юбка была подлиннее, а женщина постарше. «Не торопимся, господа пассажиры, не торопимся. Все успеют. Судно без вас не отойдет». Коснувшись ключом планки, закрывавшей проход в рукав, она тут же остановила даму Фуксию жестом, громко сказав: «Подождите, это не для вас открыли, это для прибывших». И действительно, скоро из рукава послышались торопливые шаркающие шаги, и из-за поворота стали появляться прибывшие пассажиры. Они шли плотной группой, не разговаривая и не улыбаясь, словно вернувшийся с задания отряд. Также молча миновали тех, кто готовился на посадку, и, промаршировав через тупичок, влились в поток остальной публики. «Таблетки действуют», — пояснил геолог. «Видимо, с самого Гроссума добирались. Четверо суток под стабилизаторами. Это тебе не шутка». «Не шутка», — согласился Джек, продолжая смотреть вслед ушедшему отряду. «Но нам-то не четверо». «Нам не четверо. У нас полегче задача». «Проходим, пассажиры, чего ждем?» Пронзительно закричала отставная бортпроводница. «Что думаете, судно вечно вас будет дожидаться?» Джек огляделся. Попутчиков набралось всего 8 человек. Первой прошла дама Фуксия, потом доктор с папкой и следом Джек с геологом. Двигаясь до поворота рукава, он все еще ожидал увидеть там, за поворотом, что-то особенное, что, конечно же, удивит его. Однако изнутри переход на борт выглядел как продолжение транспортного рукава. Те же низкие потолки и невнятная отделка, то ли серых, то ли песочных тонов. Если бы не сканер, к которому следовало приложить билет, чтобы получить идентификацию, Джек едва бы смог понять, он еще на судне или в посадочном рукаве. На первый взгляд тут отличался лишь цвет напольного покрытия, зато качество воздуха на борту оказалось заметно лучше. Было такое ощущение, что Джек из крохотного душного помещения вышел на лесную полянку. Он даже разобрал какие-то цветочные оттенки и уже хотел спросить сопровождавшего его стюарта, чем здесь так хорошо пахнет, когда тот крепко ухватил его за локоть и сказал: «Вот сюда, пожалуйста, мистер». И потащил его в какой-то сумрачный лабиринт, оказавшийся пассажирской галереей, в которой по обе стороны стояли два ряда кресел, где размещались пассажиры, пребывавшие в состоянии электронного сна. Их лица подсвечивались в темноте синеватыми лампочками, а в спинках впереди стоящих кресел имелись небольшие экраны, на которых отображались параметры состояния каждого пассажира, как в какой-нибудь палате интенсивной терапии. Выглядело это жутковато. «Вот ваше место, мистер», — сказал стюарт, указывая на ближнее к проходу кресло, соседствующие с местом, которое занимал какой-то толстяк, спавший с полуоткрытыми глазами. Увидев выражение лица Джека, который с ужасом взирал на того, с кем рядом предстояло провести сутки, стюарт спросил: «Первый раз?» «Да». «Ну, идемте, посажу вас одного. Свободных мест у нас достаточно, а эта транзитная станция была последней. За ней только Лима». Свободная пара мест нашлась всего в 2 шагах, и Джека разместили у окошка. Хотя никаких окон здесь не было, пассажирские галереи в корпусе судна размещались плотно, как колбаса в коробке, поэтому ни о каких видах на космос речи не шло. Однако психологически пассажирам было комфортнее, если рядом имелось окошко. «Чемоданчик можно на полочку, вот сюда», — предложил стюарт. «Не нужно, он небольшой, пусть здесь постоит. Я его ногами придержу», — отказался Джек. «Ну, как пожелаете». Легко согласился стюарт, который тут разного насмотрелся. «Садитесь поудобнее и примите таблеточку». Джек вытянул ноги, и на его взгляд чемодан надежно держался между его левым бедром и стенкой. «Ну, готовы?» «Давайте». Стюарт открыл коробочку, в которой оказались таблетки разных оттенков. «И какую брать?» «Какая понравится. Апельсин, яблоко, персик и малина». Джек выбрал малину, и Стюарт подал ему крохотную бутылочку с водой, которую тот сразу открыл, но выдержал паузу, собираясь с духом. «Эх, был бы рядом бывалый геолог Александр, он бы поддержал, но его билет оказался в другую галерею». Наконец, таблетка была принята, и пришло время выбирать капу, которых также имелся целый набор, на любой цвет. И вовсе она оказалась не горькой, как рассказывал когда-то Рори Дипшнайдер. Хотя с тех времен тут, в Лонн-Шипах, все могло поменяться. Джек осторожно достал из прозрачной упаковки тоненькие наушники для электронного сна и кое-как приладил их на голову. Потом вопросительно взглянул на Стюарта. «Пока и так сойдет. Я позже подойду, поправлю. Отдыхайте». Джек так и сделал. Устроившись поудобнее, он еще раз ощупал чемодан и, убедившись, что тот рядом, постепенно провалился в сон. А через несколько минут Стюарт, проходя мимо, поправил на пассажире наушники, потом вытащил его чемодан и, открыв багажную полку, забросил на нее багаж. Он любил, чтобы у него в галерее был порядок. Лишь после этого он мог отправиться в кают-компанию для среднего звена, где стюарты и стюардессы позволяли себе расслабиться до следующей станции. Выпить в нарушении инструкции чего-то легкого, потом нарушить правила как-то еще, но те, кому было за 35, предпочитали другим забавам партию в Тринбурт. На огромном лонг-шипе трудилось более 20 служащих, не считая группы пилотов. Поэтому здесь устраивали настоящие чемпионаты, в которых участвовали все, кроме доктора. Он не имел права нарушать никаких инструкций и даже в туалет отлучался со служебным планшетом, на который подавался сигнал тревоги в случае, если жизненные параметры какого-то из пассажиров выходили за пределы нормы. Тогда беднягу будили, кололи поддерживающими средствами и держали в бодрствовании до окончания рейса. 8. А показатели Джека были в полном порядке, и ни в какой медицинской помощи он не нуждался. Ему снились сны, очень яркие, на грани реальности, где он шагал по непроходимым джунглям, снося лианы и ядовитые лопухи лихими ударами острова Мачете. Взлетали напуганные жуки и бабочки, птицы на деревьях начинали неодобрительно переругиваться, а он все шагал и рубил, чувствуя в этом какое-то свое главное предназначение. Он понимал, что непременно должен куда-то идти, но о конечном пункте этого пути ничего не знал, испытывая радость уже от этой простой работы. И уже наблюдая впереди просвет среди высоких деревьев, переплетенными в несколько ярусов колючими лианами, он срубил очередную их связку, которая обрушилась на него вместе со скопившейся влагой, полчищами слизней и личинок жука-пилильщика. Это было жутко неприятно, и он закричал: «Где мой чемодан? Где мой чемодан? Куда вы подевали мой чемодан, сволочи?» Кто-то брызнул ему в лицо едкой жидкостью, от которой он принялся чихать. А когда приступ закончился, Джек обнаружил себя сидящим в кресле, а возле его ног стоял тот самый чемодан. «Все в порядке, мистер. Ваш багаж был на полке», — сказал ему Стюарт. «Но я вроде бы оставил его возле себя, рядом», — не слишком уверенно возразил Джек и снова чихнул. «Нет-нет, вы убрали его на полку, я хорошо это помню. Но теперь все в порядке?» «В порядке, извините», — произнес Джек, обнаруживая, что на него смотрели все ближайшие к нему пассажиры, которые теперь бодрствовали. А какие-то, чтобы узнать, что случилось, даже прибежали с других рядов. «Ой, как неловко!» — подумал он, а затем попытался вспомнить, где находится и что здесь вообще происходит. «Ага», — произнес он спустя полминуты, снова привлекая внимание соседей, которые уже вовсю напивались витаминными морсами и бегали в туалет, поскольку таблетки стабилизаторов перестали действовать. На этот случай в галереях лонг-шипов имелось большее количество туалетов, чем на атмосферных лайнерах. В который раз мимо прокатилась самобеглая тележка в сопровождении хорошенькой стюардессы. Они остановились рядом с Джеком, и девушка предложила ему выбрать морс. «Вам сейчас необходимо пить жидкость, мистер Догерти, а морсы – лучшее решение». «Да, спасибо. Можно я возьму 2?» «Возьмите 4». Джек взял 4, но девушка все не уходила. Этот молодой загорелый пассажир был ей интересен, и она даже узнала его имя. Но для Джека сейчас важнее был его чемодан. И, разочарованно вздохнув, красавица покатила свою тележку дальше. До швартовки к орбитальному терминалу Лима-Красная оставалось 40 минут. 9. К тому времени, когда измотанный космическими ветрами лонг-шип компании Тереза Чанг коснулся причального сектора А, выпуская встречные компенсаторы, Джек уже был в полном порядке. И даже подумывал о том, чтобы отыскать приветливую стюардессу, ведь наверняка у их смены на Лиме будет отдых, и они могли бы пересечься. Такой красивой девушки у него никогда не было, и не хотелось упускать этот шанс. Но вот чемодан. А вдруг она в какой-то схеме? Идеальная фигурка, очаровательная улыбка, а потом бац, и все. Нет, прекрасных девиц распрекрасных много, а вот за чемоданом нужен глаз да глаз. Соберись, Джек, тебя должен встречать мистер Джилберт. У него в руках будет плакат. Первыми в проходе, как всегда, выстроились самые неадекватные пассажиры, которые первыми стремились выскочить из замкнутого пространства, чтобы потом в такой же очереди встать к челноку на Лиму главную. «Придурки!» — подумал о них Джек, находясь в самой середине этой очереди. Ему тоже не терпелось покинуть судно, поскольку только оно сейчас связывало его с прежним местом несвободы. Один, другой, третий. Джеку казалось, что пассажиры покидали борт слишком медленно. А могли бы поторопиться. Он смотрел на потолок, он смотрел по сторонам, он пытался разглядывать стюардесс, но время как будто остановилось, и ему казалось, что долгожданного момента покидания опостылевшего салона не наступит никогда. Но вот это случилось. «Всего вам хорошего, сэр», — произнесла сотрудница у выхода, и Джек натянуто улыбнулся в ответ. Она и близко не походила на красавицу, что разносила морсы. А он, недотепа, тогда так сильно тормозил после этих таблеток и пришел в себя лишь после второго посещения туалета. Но такие девушки так долго не ждут. «Пора бы это знать, мистер Ривер, ведь тебе уже целых 24 года». Створки судового шлюза остались позади, и Джек ступил на потертое покрытие переходного рукава, оказавшегося довольно длинным. Но зато тут нашлось подобие того, что Джек хотел увидеть еще когда садился в челнок на стриткастере. В стенах перехода имелись достаточно большие обзорные панели, через которые можно было любоваться всей махиной терминала, который внешне походил на какой-нибудь потерянный в рейсе грузовой контейнер, с той лишь разницей, что был усеянный разноцветными огоньками. Габаритные, синие, сигнальные, красные, объектовые, зеленые, бегущие цепочками в определенном направлении, чтобы уставший от однообразия навигационных экранов пилот тотчас очнулся и сразу понял, что перед ним объемный объект, а также легко сообразил, где у него право, лево, верх, низ. В терминале имелись даже небольшие окна, в которых Джек силился рассмотреть какие-то, может быть, человеческие силуэты, однако, вероятнее всего, они располагались где-то в верхней части залов ожидания. А так, да, их наличие придавало пассажирской станции уюта. На несколько мгновений Джек испытал те же ощущения, как в прошлом, когда ему случилось проезжать поздним вечером где-то за городом по старому, лишенному освещения шоссе. Вокруг темнота, впереди пятно от фар, а вдоль дороги дома с освещенными окнами, в каждом из которых свой отдельный мир с разным цветовым тоном освещения, рисунком занавесок. Коридор закончился, и перед выходом на территорию терминала Джека встретила неоновая табличка с надписью «Добро пожаловать на Лиму Красную». Вслед за теми, кто шел перед ним, Джек миновал нервно подрагивавшие створки раздвижных дверей и проигнорировал рекламу, зазывавшую свернуть в просторный зал ожидания с наилучшими услугами, новейшими удобствами и прочими удовольствиями. «Нет, спасибо. Его, как и его попутчиков, также утомленных долгой дорогой, это уже не интересовало». К тому же, по слухам, искусственная гравитация на пассажирских судах и терминалах по медицинским параметрам отличалась от нормы, и долгое пребывание под ее воздействием вызывало дискомфорт. Вспомнив об этом, Джек, становясь в очередь на Лиму главную, прислушался к ощущениям. Кажется, побаливали колени. До прибытия челнока оставалось еще 20 минут, и можно было пойти в зал ожидания, чтобы спокойно дождаться там прибытия судна. Но, как и остальных пассажиров, Джека одолевало беспокойство. А вдруг не хватит мест или еще что-то? Нет уж, лучше немного потерпеть. Прибывшие на лонгшипе вздыхали, переминались с ноги на ногу, но позиции не покидали, тем более, что публика с их судна продолжала подходить. Правда, большая ее часть уже расположилась в зале ожидания. Этим людям предстояли новые пересадки и продолжение пути. «Посторонитесь, господа, пропустите! Сейчас ко второму причалу челнок на Рамштайн подойдет!» Командовал мужчина, в котором Джек узнал Александра-геолога. «Ну что вы как скот?» «Сам ты скот», — ответила ему какая-то женщина с огромным чемоданом, на котором сидела как на коне. «Дайте людям пройти, женщина!» «Да какие вы люди! Вы там, на Рамштайне своем, все алкоголики!» Очередь за женщиной одобрительно загудела, однако все же подалась к стене, убрав багаж из узкого прохода, по которому вслед за Александром в накопитель второго причала стали проходить пассажиры. В основном это были мужчины, и, судя по их лицам, женщина на чемодане не так уж и ошибалась». Вскоре за мутным пластиком окон стали видны огни приближавшегося челнока. Затем послышался удар, еще один, и зажужжали приводы замков-блокираторов, подхвативших корпус судна. Джек отметил, что на неизвестный ему Рамштайн пассажиров набралось на треть больше, чем находилось в очереди на Лиму главную. Между делом он также интересовался, как одеты его попутчики, и пока получалось, что в своем сером вельвете он выглядел вполне уместно. То есть там внизу вряд ли его ожидали снежные метели. Благодаря перепалке в очереди и погрузке пассажиров Рамштайна, за которыми с интересом наблюдал Джек, время ожидания пролетело быстро. И не успел челнок Александра-геолога отойти от второго причала, как к первому, не менее шумно, стал пристраиваться транспорт на Лиму главную. Очередь зашевелилась, но уже без истеричного характера, потому что в челноке имелось 120 мест, а в очереди едва набиралось и полсотни пассажиров. Поэтому в салон вошли без лишнего ажиотажа, не считая вызывающего поведения нескольких детей, которые стали носиться вдоль проходов, запрыгивая на кресла и швыряя друг в друга пачками чипсов из бесплатного набора. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не появившийся пилот. Он сходу отвесил хулиганам пару подзатыльников, а затем и возмутившемуся было мужчине, после чего, не останавливаясь, проследовал в хвост и вскоре вернулся с каким-то электронным блоком, за которым волочился шлейф проводов с коннекторами. Джек с опаской подумал, что это мог быть какой-то ответственный управляющий узел, однако спросить пилота не решился. Тот выглядел как охотник, честно заполучивший свой трофей. Вскоре челнок отшвартовался и, запустив двигатели, стал разворачиваться. Джек пытался рассмотреть что-то в имевшиеся здесь иллюминаторы, но снаружи они были испещрены микрометеоритами, а изнутри надписями, приличными и не очень. Вторых было значительно больше. Тогда он вздохнул и, еще раз проверив свой чемодан, прикрыл глаза. Полет до материкового космовокзала обещал растянуться на 30 с небольшим минут.